Купец, похоже, заинтересовался. «А где бы мне, Тимофей, на эту Ванду посмотреть? Что за альпийская роза такая?» Кёльнер показал в окно. «Да здесь, близёхонько, на Софийке. Почитай, каждый вечер поет. Ресторанчик не особенный. С нашим или хоть со славянским базаром никакого сравнения с. Больше, извиняюсь, немчура ходит. А наши, русские, разве на Ванду поглазеть? Ну и кто с серьезными намерениями? Ангажировать. И как же ее ангажируют? Тут свое обхождение с удовольствием принялся описывать Тимофей. Надо бы на ее сначала за стол пригласить. Но так подозвать не сядет. Перво-наперво букетик фиалок послать. Да обернуть сотенной. Мамзель на вас издали поглядит. Если сразу не понравитесь, сотенную назад пришлет. А коли не вернула, значит, подсядет. Но это еще полделос. Может присесть, поболтать о том о сём, а после все равно откажет. И сотню уж не вернет, раз время потратила. Говорят, она этими отказными сотнями больше, чем пятисотенными зарабатывает. Так уж она себя поставила, эта самая Ванда. Вечером Ахимас сидел в альпийской розе. Потягивал неплохое рейнское и приглядывался к певичке. Немочка и в самом деле была хороша. Похожа на вакханку. Лицо совсем не немецкое. Дерзкое, бесшабашное, зеленые глаза отливают расплавленным серебром. Ахимас очень хорошо знал этот особенный оттенок, встречающийся лишь у самых драгоценных представительниц женской породы. Не на пухлые губки и не на точёный носик, а на это переливчатое серебро падки мужчины. Слепнут от неверного блеска, теряют разум. А каков голос? Ахимас, искушенный ценитель женской красоты, знал, что в голосе половина очарования. Когда он такой грудной и при этом чуть подернутый хрипотцой, будто прихваченный инеем, или наоборот, опаленный огнем. Это опасно. Лучше, подобно Одиссею, привязаться к мачте, иначе утонешь. Не устоять бравому генералу против этой сирены, ни почем не устоять. Однако имелся некоторый запас времени. Нынче еще только вторник. Соболев прибудет в четверг. Так что была возможность присмотреться к мадмуазель Ванде получше. За вечер ей посылали букеты дважды. Один, отправленный жирным купцом в малиновом сюртуке, Ванда вернула сразу, даже не прикоснувшись. Купчина тут же ушел, стуча сапогами и выражаясь по матери. Второй букет прислал гвардейский полковник с шрамом через щеку. Певица поднесла фиалки к лицу, банкноту спрятала в кружевной рукав, но к гвардейцу подсела не скоро и просидела с ним недолго. Ахимас не слышал, о чем они говорили, но закончилась беседа тем, что Ванда, запрокинув голову, рассмеялась, ударила полковника веером по руке и отошла. Гвардеец философски пожал золотопогонными плечами и некоторое время спустя послал еще один букет, но его Ванда сразу вернула. Зато когда некий краснощекий блондин, явно уступавший отвергнутому офицеру по части импозантности, небрежно поманил гордячку пальцем, она себя ждать не заставила, немедленно подсела к его столу. Блондин что-то лениво говорил ей, постукивая по скатерти короткими в рыжеватых волосках пальцами. А она слушала молча, без улыбки, дважды кивнула. «Неужто сутенер?» — удивился Ахимас. «Не похож». Однако в полночь, когда Ванда вышла из бокового подъезда, Ахимас караулил на улице. Именно краснощекий поджидал Ванду на улице в коляске. И уехала она тоже с ним. Ахимас следовал сзади в одноместной коляске, предусмотрительно взятой на прокат в метрополе. Проехали по Кузнецкому мосту, свернули на Петровку. У большого углового дома с подсвеченной электричеством вывеской «Англия» Ванда и ее спутник сошли и кучера отпустили. Час был поздний, а это означало, что несимпатичный кавалер останется ночевать. Кто он? Любовник? Но что-то вид у Ванды не слишком счастливый. Надо будет навести справки у господина Немо.